коричневый конверт с окошком. В верхнем левом углу штамп. Вестеросская региональная больница, центральная лаборатория. Я пощупал письмо. Внутри был один единственный листок, маленький, сложенный пополам. Поднес конверт к окну. На просвет ничего не видно. Если распечатать, думал я, каким образом оно изменит меня? Если там написано, что мне осталось жить считанные месяцы, я что же, потеряю всякую способность действовать? Впаду в паралич? Буду вынужден лечь в больницу? Наверное. И проведу последние месяцы на койке, испытывая все более сильные боли, худея, слабее, не имея возможности быть хозяином собственного положения. Ну а если я распечатаю его и прочту, что лабораторное исследование тканевых проб выявило наличие доброкачественной опухоли, что у меня язва желудка или камни в желчном пузыре, и необходимо оперативное вмешательство, и соответствующая диета, и что весьма опасно для жизни ходить с камнями в желчном пузыре и не лечиться. Вдруг мне, наоборот, станет только хуже, если я не распечатаю это письмо. Городского телефона у меня нет. Они не сумеют со мной связаться, если я никак не откликнусь. Ну, может, через некоторое время пришлют еще одно письмо. Хотя тогда наверняка будет уже слишком поздно. Когда пришло это письмо, я не стал его вскрывать. Сначала долго-долго гулял с собакой. Вернувшись домой, я принялся играть мыслью, что вскрывать его вообще незачем. Пожалуй, я чуточку затянул эту игру. Всего на миг, всего на малую долю секунды, но затянул. Если в письме мой смертный приговор, то я его отвергаю. Со смертью связываться нельзя. По счастью, эту премудрость я усвоил давным-давно, и она очень пригодилась мне в жизни. Согласно Вильгельму Вунту, который, если верить скандинавскому биографическому справочнику, был в свое время очень известным психологом, существует три типа болевых ощущений – тупые, колющие и жгучие. Примечание. Вунт Вильгельм, 1832-1920, известный немецкий физиолог, психолог и философ. Если для цветовых ощущений в языке есть целая гамма слов, то здесь для развлечения нюансов никаких особенных слов нет. Болевые ощущения лишены собственных названий. Быть может, от того, что два разных человека способны видеть один и тот же цвет, но не могут испытывать одну и ту же боль? Моя боль тупая. И не только тупая. В иные дни бывает и жгучая, но в основном тупая. Думаю, она действительно началась в ту самую ночь, когда сбежала собака, потому что глубоко во сне я впервые почувствовал этот странный тупой нажим в пояснице, в области почек, словно туда украдкой засунули футбольный мяч и накачивали его медленно, толчками, совершенно не обращая внимания, шевелюсь я или нет. Как бы там ни было, впервые я это заметил в ту ночь, когда убежала собака. Боль начинается обыкновенно среди ночи. Сперва она долго снится мне, и лишь потом будет. Она присутствует во сне, как угроза. И я все время стараюсь от нее отвернуться, стараюсь не видеть ее. Во сне я в самом прямом смысле отворачиваю от нее лицо, а она все равно приближается, заставляет меня увидеть ее. И будет. До самого Рождества таблетки помогали хорошо. Я получил их в Фагерсте, еще когда они думали, что у меня камни в почках. В самом-то начале я думал, что это прострел. Потом стал грешить на простату, но, как оказалось, даже понятия не имел, в каком месте болит при воспалении простаты. И вот после Рождества выясняется, что таблетки от почечных камней – весьма сильное средство, слава богу. Рецепты мне постоянно возобновляют. Уже не могут подавить эту боль. И дело не в том, что она усилилась. Просто таблетки, а значит и моя нервная система, почему-то с нею не справляются. От этого я вновь стал чувствовать свое тело. С такой отчетливостью я ощущал, что у меня есть тело, только когда был мальчишкой-подростком. Оно непрерывно и упорно заявляет о себе. Но вот ведь какая штука. Тело это не в порядке. В нем все время что-то жжет. И еще, конечно, надежда. На прошлой неделе я этак 3 дня был совершенно уверен, что боль потихоньку исчезает. Все опять стало вполне обыкновенным. А ведь я почти успел забыть, до чего обыкновенным было мое тело, прежде чем всерьез начались эти боли в пояснице. Конечно, надеяться по-настоящему я не смел, но все-таки надеялся. Совершая свои короткие прогулки, я заметил, что за последние месяцы боль придала окрестностям какую-то странную окраску. Тут и там деревья, возле которых боль донимала меня особенно сильно. Тут и там ограда, по планкам которой я на ходу ударял рукой. А когда я возвращался домой эти 3 безмятежных дня, боль как бы пряталась в ограде. Боль — это ландшафт. Потом она, конечно же, вернулась. Воскресным вечером. Не сразу. Медленно, мелкими рывками, как собака, вынюхивающая след. Мне пришлось не раз побывать у врачей, прежде чем они задались вопросом, уж не рак ли это. И опять бесконечные визиты к врачам и бесконечные ожидания в приемных, в компании пролетариев от боли, прежде чем они решили, что нужно взять все возможные анализы тканей и крови и провести контрастные рентгеновские исследования. И потребовалось еще довольно много времени, чтобы все это проделать. Успел наступить ноябрь, а там и декабрь. Потом от них долго не было ни слуху, ни духу. До вчерашнего дня, то есть до последнего дня февраля. Когда, наконец, пришло письмо, я не стал его сразу вскрывать. Вместо этого отправился с собакой на долгую прогулку и по дороге обдумывал ситуацию. Все вокруг выглядело как всегда. Серый пейзаж, голые деревья с драматически простертыми ветвями, как бы нарисованными карандашом. Толстый, покрытый мокрым снегом лед на озере. Наконец-то, в феврале. Я долго сидел и смотрел на письмо. Пощупал его. Прикинул толщину и тяжесть. В конце концов, на кухне стало совсем холодно, потому что камин погас, дрова прогорели. Когда я поднял взгляд, уже смеркалось. День клонился к вечеру. Обыкновенный февральский день, когда к 4 уже начинает темнеть. Я встал, не спеша вышел во двор, принес дров и опять разжег камин. Письмо я использовал для растопки. Желтый блокнот, 1.8. Часть 2. Супружество. На эту тему я еще могу рассказать весьма любопытную историю одной встречи. Есть в нашей округе некая довольно молодая дама или барышня, миловидная, с изящной фигурой. Вблизи я ее никогда не видел. Как правило, нас разделяло 50 метров, и она всегда казалась мне красивой. На удивление свежий цвет лица, большие темные, прямо-таки черные глаза, стройная белая шея. И во мне, как всегда, ожила нежная, очень приятная мысль, не влюбиться ли. Однако видел я ее только на органных концертах в Вестерволдской церкви, и больше нигде. После развода я вообще-то видел не очень много людей, разве что на работе. В конце концов, мне все-таки захотелось выяснить, справедливо ли то представление, какое я о ней составил. И для этого подвернулся очень удобный случай. В перерыве концерта Чопинского квартета я подошел к ней в церковном притворе и поздоровался. Ни плана, ни особенного замысла у меня не было. Я просто хотела услышать, что она скажет. Стало быть, мы обменялись несколькими совершенно нейтральными, вежливыми фразами. Я уже собирался назвать себя, но посмотрел на нее по-настоящему и предпочел промолчать. Я увидел у нее на лице какую-то противную сыпь. Не то мелкие прыщики, не то угри, словно от какой-то странной кожной болезни. И мысли мои незамедлительно пошли в другом направлении. Тем не менее, я продолжил разговор. И она отвечала весьма легким и приятно учтивым тоном. И сказать по правде, очень может быть, что я выбрал для знакомства один из тех досадных и неподходящих дней, когда секс под запретом. Ведь в нашей округе она вообще-то считается весьма красивой.